Цирк уехал, а демоны остались. Рум Жмых буквально снес двери радужного кота. Судя по запыхавшемуся и встревоженному лицу, за старостой гнались не менее дюжины демонов. Впрочем, столь внезапное появление начальства никак не повлияло на настроение Шичеруна Ужасного. Волшебник, расположившийся за столиком с кружкой пива и волшебным жезлом, продолжал что-то яростно чертить пальцем прямо на столешнице. «Смотрю, ты тут сидишь и ничего не знаешь!» Прямо с порога начал староста. «Сижу и не знаю», — спокойно согласился чародей. «Не знаю 212 истинных имен старших демонов, которых, по идее, могу призвать в случае необходимости. Не знаю, сколько мышей сегодня прошло через амбар мельницы, проигнорировав мои заклинания. Больше скажу, не знаю даже, каково состояние здоровья нашего императора. Ну, или императрицы. Видишь, я многого не знаю». «Я не об этом», — поморщился Жмых. «Я хотел сказать, ты не знаешь о том, что в нашу деревню приехал цирк». «Ну, хорошо, теперь знаю о цирке. И мне сразу захотелось задать вопрос. А что от этого изменилось? Я по-прежнему не в курсе всех вышеперечисленных мною вещей». «Значит, тебе не интересен цирк?» — искренне удивился староста. «Но ведь это же такое зрелище! Его не каждый день удается увидеть». «Многоуважаемый Рум Жмых!» — чародей улыбнулся своей самой ехидной улыбкой. «На всякий случай напоминаю, что большая часть моей жизни прошла в столице, где этих цирков я насмотрелся столько, что твоя новость не вызывает у меня ничего, кроме скуки». «Ну, так прямо и скуки», — моментально обиделся глава деревни. «Между прочим, там весьма умелые ребята приехали. Я уже поглядел немного». «Давай я угадаю состав их труппы», — предложил чародей, нахмурился и посмотрел в потолок. «Итак, для привлечения внимания там наверняка имеется парочка симпатичных гимнасток практически в неглиже, которые принимают такие позы, что наши дремучие мужики сразу начинают пускать слюни. Также в неглиже среди циркачей разгуливает и молоденькая дрессировщица, заправляющая стадом запуганных собачек, которых нещадно порют хлыстом, чтобы исправно выполняли все трюки. Еще в труппе обязательно должен присутствовать клоун с несмешными шутками, устаревшими как минимум на пару сотен лет. Периодически будет выступать фокусник, выглядящий как беглый каторжник, и, скорее всего, ими являющийся. Я знаю немало ловкачей, которые прибивались к гастролирующим артистам, чтобы найти среди них убежище и использовать свой талант для потехи публики. Никого не забыл? Ах да, жонглеров, страдающих от похмелья и теряющих свои шарики и кольца, но делающих вид, что так и должно быть. Возможно, у циркачей есть еще силач, и он, вероятнее всего, самый адекватный член труппы, поскольку для поддержания физической формы предпочитает постоянно тренироваться, игнорируя всевозможные застолья и вечеринки. А теперь жду опровержения своих слов. Если окажется, что я не прав, тут же сорвусь с места и побегу лицезреть этот уникальный во всех смыслах цирк». «Боюсь, что в данном случае опровержения не будет». Жмых тяжело вздохнул и сел рядом с чародеем. «Все, как ты сказал, клоун, гимнастки и даже пьяные жонглеры. И если напрячь память, то в нашей деревне за последние лет 30 побывало немало подобных цирков. И все они не особо отличались друг от друга. Другое дело, что развлечений у нас практически нет. Вот мы и готовы потратить последние сбережения ради любого маломальски интересного зрелища. Вот идите и тратьте. А я пока посижу здесь и постараюсь придумать, как с помощью источника силы демонов повысить урожайность зерновых в 2, а быть может и в 3 раза». Староста с уважением посмотрел на своего подчиненного, после чего молча поднялся и направился к выходу. Он уже достаточно хорошо изучил характер чародея и понимал, что переубедить того не было ни малейшей возможности. Прошло около 3 часов, когда Шичерун наконец решил, что как бы ни был хорош трактир, исследования все же лучше проводить в домашних условиях. Чародей поспешил расплатиться с трактирщиком и уже начал собирать свои вещи, как дверь резко распахнулась, вновь пропуская внутрь старосту. Правда, на этот раз он пришел не один, а вместе с высоким широкоплечим и седовласым мужчиной. «Отлично, что ты еще тут!» — радостно воскликнул Румжмых. «А то я боялся, что придется бежать через всю деревню до твоего дома!» «Снова хочешь затащить меня на цирковое представление?» — вяло пробормотал чародей. Выпитое пиво сделало его более податливым, и Шичерун хорошо понимал, что еще пара убедительных слов от старосты, и он согласится последовать за ним. «Забудь ты про это представление!» — отмахнулся Жмых. «Тут работа для тебя нашлась. Правда, как раз связанная с циркачами». «А вот это уже интересно!» Шичерун, услышав заветные слова, мигом собрался и даже немного протрезвел. «В чем загвоздка? Один из пуделей оказался адским псом? Владыка преисподней решил подработать фокусником, но вы его раскрыли? Среди акробаток завелась суккуба? Приятно иметь дело с профессионалом!» Внезапно подал голос седовласый незнакомец, бросив на чернокнижника уважительный взгляд. «Мы еще не высказали свою проблему, а вы сразу выдвинули множество предположений, часть которых весьма близка к тому, с чем нам пришлось столкнуться». «А вы кто?» — нахмурившись, спросил чародей. «Вас я вижу первый раз». «Это господин Гульхар Жакани», — староста поспешил представить нового знакомого. «Именно он заправляет тем цирком, что сейчас у нас выступает». «Очень приятно», — отозвался Шичерун и вернулся обратно за столик. «Я правильно понял, что в вашей труппе действительно завелись демоны?» «Увы, один из моих артистов оказался одержим», — с горечью в голосе начал руководитель цирка. «Если уж говорить на чистоту, это моя дочь. Она работает гимнасткой. В данный момент она поражена глубоким недугом, будучи одержимой некой невероятной силой». «А вот с этого места поподробнее», — заинтересовался чернокнижник, вернувшись в привычную для него стихию. «Как все началось? Как себя ведет одержимая? Сколько это продолжается?» «Началось все 3 недели назад», — охотно начал свою историю Жакани. «Мы как раз остановились в столице вашего графства, чтобы дать очередное представление, но даже не подозревали, что в то же самое время там находились наши непосредственные конкуренты. Я слышал сплетни про проклятого Хикрупа Вургара, что вместо фокусников он использует настоящих волшебников. И именно тогда смог убедиться, что так оно и есть. Вургар оказался очень недоволен тем, что народ массово побежал смотреть на выступления наших летучих красоток, не обратив никакого внимания на его тайны запретного. Мои люди рассказали, что заметили одного из фокусников-конкурентов на нашем выступлении, а буквально через час моя дочь резко слегла». «Просто слегла? Или отмечались какие-то иные симптомы?» «Сперва просто жаловалась на головокружение и тошноту. Затем поднялся сильный жар, и она внезапно забормотала чужим голосом. Причем с каждым днем делает это все усерднее. Поначалу произносила отдельные слова, а сейчас может говорить часами напролет». «И что же она говорит?» — продолжал любопытствовать Шичерун. «Да ничего особенного. Угрожает сожрать души всех наших артистов, если мы не уберемся из этих мест». «Ясно», — расслабленно выдохнул чародей. «Судя по описанию, это обычный гортоп». «Гортоп?» — одновременно переспросили староста и главный циркач. «Мелкий бес. Особого вреда не причиняет, но любит селиться в чужих телах и управлять ими. В былые времена его использовали, внедряя в нужных людей, после чего те, согласно контракту, произносили требуемые угрозы или, напротив, зачитывали пугающие пророчества. Но после того, как маги научились брать гортобов под контроль, работа с этими бесами стала невыгодной. Впрочем, я смотрю, в провинции еще балуются подобным колдовством. Ну ничего, подайте мне пострадавшую гимнастку, я изгоню этого демона за пару минут. Постойте, а что значит фраза «брать под контроль»? Внезапно поинтересовался Жакани. Это дословное описание происходящего процесса или просто красивое выражение, используемое волшебниками? «Фраза означает лишь то, что означает», — принялся ворчать Шичерун. «Да, я могу изгнать демона, а могу просто перехватить контроль над ним и заставить выполнять мои приказы, ну или приказы кого-то другого». «Вот это мне интересно», — циркач снова замялся, но все-таки решился. «А что, если я попрошу не изгонять этого демона, а полностью подчинить его моей воле?» «Странная просьба», — проговорил чародей, с недоумением уставившись на собеседника. «Починить его, конечно, несложно. Почему их и любили призывать? Но собственную-то дочь разве вы не желаете избавить от подобной одержимости?» 4 дня назад она вдруг начала буйствовать, — немного помедлив, ответил Жакани. «Кидалась на людей, ругалась бранными словами, пыталась кусаться. Мы хотели ее скрутить, но она с легкостью отбросила в стороны 3 лучших силачей, а затем забралась по голому столбу на самый верх и еще час извергала хулу на весь наш цирк, пока мы, наконец, не срубили столб и не захватили ее сетью». «Да, гортоб при селении значительно повышает физические характеристики тела», — подтвердил Шичерун. «Правда, это также означает, что слияние достигло своего пика, и необходимо изгонять демона, пока его носитель не натворил глупостей». «Признаюсь честно, моя дочь очень плохая гимнастка», — проговорил Жакани. «Не может делать многие элементы и падает буквально на ровном месте. Да и к другим цирковым профессиям у нее нет никаких способностей. При жонглировании постоянно роняет предметы, которые ей бросают. Смешить не умеет, показывать фокусы так и не научилась. Животные ее не любят. Но она моя дочь, и я не могу выгнать ее из цирка. Поэтому демон в ее теле окажется спасением и для нее, и для меня. Вы только представьте, как хрупкая девушка на арене станет с легкостью поднимать вес, перед которым спасовали самые дюжие силачи. Она сможет показывать просто невероятные трюки на скорость, ловкость и равновесие. Да мои конкуренты просто с ума сойдут, пытаясь выяснить, где же я смог раздобыть такую талантливую артистку. Теперь вы меня понимаете?» «Понимаем», — хором отозвались Жмых и Шичерун. «Поэтому я и прошу о скромной малости. Дайте мне контроль над демоном. Уж поверьте, я не останусь у вас в долгу. Пусть мне и приходится вести бродячий образ жизни, но у меня найдется чем заплатить». «Показывайте вашу дочь», — согласился чародей. А вот староста тяжело вздохнул и покачал головой, всем своим видом демонстрируя, что не хочет иметь ничего общего с данным делом. «Ну, ты это сделал?» — первым делом спросил Жмых, едва только Шичерун вернулся и перешагнул порог таверны. «Сделал», — мрачно ответил чародей, усевшись рядом со старостой. «И сколько тебе заплатили?» «В деньгах сущая безделица», — ответил маг и бросил на стол 2 золотых. «По городским меркам, разумеется, безделица. Но зато в этом цирке обнаружился целый склад всевозможных артефактов», — усмехнулся Шичерун и сразу оживился. «Директор объяснил, что часто вместо платы зрители пытаются всучить им всякую мелочь, которую считают значимой. Кое-какие штучки действительно оказываются ценными, и циркачам удается потом перепродавать их торговцам. Ну, а мне посчастливилось найти среди этих залишей немало занятных вещей, которые в итоге стали частью моего гонорара». «Значит, тебя совсем не терзает то, что ты обрек несчастную девочку на вечные муки?» «Ну, во-первых, Она уже давно не девочка», — обиженно фыркнул чародей. «А во-вторых, не забывай, что я профессионал, поэтому гарантирую, что Гортоп не причинит ей вреда и, напротив, станет заботиться о теле, в котором оказался. Не допустит никаких болезней, в мгновение ока залечит любые травмы и ушибы. Да он будет пылинки с полученного тела сдувать, поскольку для демона это единственная возможность хоть на время вырваться из того сурового мира, в котором он живет». «Постой, ты расцениваешь ситуацию с точки зрения демона?» «Не только с его», — произнес Шичарун и неспешно приложился к кружке, принесенной трактирщиком. «Ты сам подумай. Неудачница, которой в жизни ничего не светит из-за отсутствия необходимых талантов. И низший демон, которого сородичи презирают и унижают при каждой возможности. Да эти двое просто созданы друг для друга. Он дает ей силы и шанс добиться успеха. Она же предоставляет ему возможность показать себя во всей красе. Способности, считающиеся относительно слабыми в мире демонов, оказываются весьма полезными в мире людей. И сколько этот союз может длиться? Рано или поздно им встретится нормальный экзорцист, который разорвет данную связь», — спокойно ответил чернокнижник. «Но пока этого не случилось, господин Жакани будет старательно вытрясать деньги с простых зрителей, показывая свое необычайное зрелище. Кстати, хватит давить мне на совесть. Циркачи уехали 5 часов назад, и даже если я изменю свое решение, догонять их не собираюсь». «Знаю», — ответил староста и заглянул в свою кружку. «Просто я запутался. С одной стороны, мы вроде бы все сделали правильно, но с другой, мне кажется, что в итоге испортили жизнь хорошему человеку». «Поверь мне, время все расставит на свои места», — успокоил собеседника чародей. «А пока предлагаю, наконец, обсудить вопросы урожайности. Тем более, что я тут разработал довольно занятное заклинание, которое...» Жмых поспешил подхватить тему, чтобы поскорее забыть об инциденте с циркачкой. Погружение в работу постепенно превращало эту проблему во что-то мелкое и незначительное. И в какой-то момент староста сам пришел к мысли, что, в общем, чародей оказался прав. Да, гимнастка потеряла свободу воли, но при этом смогла обрести славу и успех. И кто знает, не исключено, что со временем этот демон окажется для нее вовсе не проклятием, а благословением. Полгода спустя. Шел дождь, что являлось еще одной проблемой для деревни. Жмых уже давно мечтал о том, чтобы знать, когда следует ждать обильных осадков, а когда можно немного расслабиться. Старая Бельда как-то умудрялась предрекать сильные ненастья, поэтому староста периодически загружал деревенского мага этой проблемой, пытаясь заставить его расширить навыки в области предсказания погоды. Очередная дискуссия на данную тему продолжалась уже 5 часов, когда в дверь дома чародея внезапно постучались. И поскольку ливень за окном не особо способствовал тому, чтобы люди выходили на улицу без сильной надобности, неудивительно, что волшебник и староста напряглись, услышав стук. «Ходите», — пробормотал Шичарун, мысленно умоляя всех известных богов, чтобы его в который раз не позвали для принятия родов у очередной коровы. Дверь распахнулась, и на пороге появилась загадочная фигура, с ног до головы закутанная в плотный плащ. «Лицо-то можешь показать», — проворчал Жмых, но сразу осекся, потому что посетитель охотно сбросил капюшон и оказался незнакомой старости юной девушкой. Чародей же нахмурился и произнес: «Я тебя помню. Ты дочь циркача, в которую вселили демона Гортоба. Ну, или ты демон, вселенный в дочь циркача». «Я демон», — грубым голосом рявкнула девушка, проходя внутрь. «Я хочу попросить об услуге». С этими словами посетительница опустилась на колени и склонила голову перед чародеем. «Умоляю вас, снимите с меня заклинание и изгоните из этого тела». «Прошу прощения», — только и смог произнести Шичарун, очень удивленный столь необычной просьбой. «Обычно демоны твоего ранга невероятно радуются возможности пожить в человеческом теле, а ты просишь тебя изгнать». «Не спорю, поначалу мне действительно было весело, требовалось всего лишь выполнить небольшую просьбу, позлить циркачей, заставив их отвлечься от выступлений и сосредоточиться на поиске средства, способного спасти девушку. Я развлекался на полную катушку, но все закончилось в тот момент, когда вы привязали меня к хозяину цирка». «Я помню», — проворчал чернокнижник. «Это была его просьба». «И с тех пор моя жизнь в этом теле стала подобна существованию в аду. Раньше я думал, что не бывает созданий ужаснее, нежели старшие демоны. Но теперь уверен, что Гульхар Жакани даже их заставит почувствовать себя ущербными. В этом чудовищном цирке меня гоняли днем и ночью. Сначала проверяя мои таланты, затем обучая всевозможным трюкам и дорабатывая их, исходя из моих способностей. Честно говоря, за последние полгода у меня не нашлось ни одной свободной минутки, чтобы просто спокойно выдохнуть и понять, что именно я делаю». «И как же ты добрался до меня?» «Наш цирк проехал с гастролями по всему пограничью и сейчас возвращается назад. Услышав, что мы находимся рядом с троллей напастью, я решил сбежать, чтобы обрести свободу во всех смыслах. За время работы в цирковой труппе я втайне от хозяина смог немного заработать. Но деньги мне не нужны, поэтому если вы хотите плату, забирайте все. Только отпустите меня обратно в преисподнюю. Да, там тоже плохо, но меня хотя бы не заставляют делать по сотни сальто за раз». Прорычала девушка и высыпала из мешочка прямо на пол несколько десятков золотых и серебряных монет, что заставило старосту и чародея издать заинтересованные звуки. «Смотрю, ты времени даром не терял», — пробормотал чародей, изучая монеты. «Думаю, тебе удалось меня убедить». «Тогда прошу, сделайте все побыстрее, а то у меня появилось ощущение, что за моей спиной стоят ищейки Жакани. Кстати, вы не поверите, какие именно услуги оказывают ему силачи». «Не хочу об этом знать», — тут же отмахнулся Шичерун. «Мне гораздо интереснее, что потом станет с девушкой». «Она-то уж точно не пострадает», — простонал демон. «Я существенно модифицировал ее тело, чтобы оно соответствовало всем моим требованиям. И могу заверить, что даже после моего ухода Жакани не прогадает. Но вот дальше с ее выступлениями пусть разбираются сами. Я хочу обратно домой. А если Жакани станет вас доставать, скажите ему, что остальные артисты и так хотели от меня избавиться, видя во мне конкурента». «Будет сделано», — воскликнул чародей и взмахнул рукой. В тот же миг глаза девушки полыхнули огнем, который моментально погас, и она безвольным комком упала на пол. «Что с ней?» Испуганно воскликнул староста, вскочив на ноги. «Ничего серьезного. Просто смена владельца тела сильно ударила по разуму. Выспится хорошенько и непременно придет в себя. Позови кого-нибудь из своих детей. Пусть доведут или донесут нашу гостью до родного цирка». «Надо же, ты пожалел демона», — вдруг отметил Жмых. «Он мне заплатил», — ухмыльнулся чародей. «А ты постоянно забываешь, что я не повелеваю демонами, а сотрудничаю с ними. И в данном случае мы заключили взаимовыгодную сделку». «Ладно, девушку я провожу. Но что скажет Жакани по поводу произошедшего сейчас с ней?» «Насчет него не волнуйся. Поверь мне, этот пройдоха еще не знает, с кем связался», — заявил Шичерун, подбросив магический жезл в воздух и подмигнув старости. «Думаю, Жакани окажется мне должен». Жмых недовольно вздохнул, но, понимая, что в данном деле ему остается лишь довериться подчиненному, предпочел переключиться на решение более насущного вопроса, а именно на возвращение циркачки ее отцу. И чародей оказался прав. Когда в распоряжении имелась куча детей, готовых выполнить любой приказ родителя, подобная проблема становилась мелочью. Рум Жмых с нескрываемым удовольствием созерцал противостояние Шичеруна и Гульхара Жакани. Староста даже прибежал к дому чародея как можно раньше, чтобы первым увидеть это невероятное зрелище. «Сударь, вы шарлатан!» — Истерично кричал циркач, размахивая кулаками прямо перед носом деревенского чернокнижника. «В чем заключаются ваши претензии?» На удивление сдержанно реагировал волшебник. «Хотелось бы узнать, где конкретно я нарушил наш договор и чем именно вы остались недовольны?» «Вы обещали мне демона», — продолжал брызгать слюной Жакани. «Демона, способного дать людям зрелище, но демона больше нет. Он сбежал, и я снова должен иметь дело со своей бездарной дочерью». «Которая, как я понимаю, стала гораздо сильнее обычного человека, развила ловкость с рефлексами и теперь может выступать на одном уровне с остальными вашими артистами». «Я еще не проверял, но, похоже, так и есть», — проворчал циркач под нос. «Однако зачем мне заурядная гимнастка, когда моим представлением требуется изюминка, которой она лишилась?» «Демон! Вот кто привлекал зрителей! Хрупкая девушка, способная повернуть голову на несколько оборотов, способная забраться под купол цирка без дополнительных приспособлений, способная поднять 10 человек одной рукой! Именно она мне нужна!» «Демон ушел», — спокойным голосом ответил Шичерун. «Возможно, что призвавший его заложил срок пребывания Гартоба заранее. Или сам демон устал находиться в телесной оболочке и решил покинуть этот мир. В любом случае, я не понимаю ваших претензий. Я лишь обеспечил контроль над телом. А вот о времени пребывания в нем демона речи даже не шло. Спрашивать надо с тех, кто вселил Гартоба в вашу дочь. Мне он необходим. Даже не представляете, насколько!» В неистовстве продолжал рычать Гульхар Жакани. «Ладно, демон ушел, но вы же можете призвать его заново. Пожалуйста, сделайте это. Я готов отдать любые деньги». «А я не готов к тому, что мне добавят еще лет 10 ссылки», — ответил чародей. «Я не понимаю, что вы имеете в виду». «Призыв демонов, а также их внедрение в тела граждан Империи преследуется по закону. А мне с трудом верится в то, что вы этого не знали». «Но в прошлый раз вы же мне помогли!» – ошеломленно пробормотал циркач. «Вы просили лишь установить контроль над демоном, а это не считается каким-то серьезным преступлением. Можно сказать, что это входит в мои обязанности по усмирению инфернальной сущности. Призывали же Гартоба ваши конкуренты, поэтому это их надо обвинять в запретном чародействе. А я, получается, действовал в рамках закона. Если эти конкуренты вновь вздумают баловаться темной магией и станут внедрять всяких сущностей ваших подчиненных, тогда я опять смогу вмешаться. Но сам призывать демонов не буду, так как это уже откровенное преступление, на которое я не пойду». «Проклятие, но у меня же зрители! Они ждут невероятное представление! А что я им покажу?» «Рекомендую испытать вашу дочь. Думаю, она сможет вас удивить. Ну, а если и этого окажется мало, то за скромную плату я готов». Последние слова чернокнижник произнес уже на ухо Жакани, и они явно возымели нужное действие, поскольку у циркача сразу загорелись глаза. «Возможно, что это выход», — яростно прошептал он. «И цена меня устраивает». «Тогда завтра после обеда я вас жду». «С вами, если честно, приятно иметь дело!» Злорадно ухмыльнулся Жакани и моментально ретировался. «Что же ты ему предложил?» — поинтересовался у колдуна Жмых. «Сущую банальность!» — отмахнулся Шичерун. «На досуге, как ты помнишь, я экспериментирую со всевозможными артефактами. Большая часть из них идет на продажу, но иногда получаются специфические вещи, которые мало кому нужны, вроде сапог, усиливающих прыжки, или амулетов, дающих потоки огня. А циркачи навели меня на идею доработать эти незаурядные талисманы и сделать их более эффектными. Так что на следующем выступлении не удивляйся, если акробаты будут взлетать под самый купол, а пожиратели огня покажут невероятное шоу с ожившим пламенем». «Ну, это же мошенничество», — возмутился староста. «А привлечение демона с твоей точки зрения разве не было мошенничеством, дорогой мой Жмых?» Сладостно ухмыльнулся чародей. Это цирк. В нем важно само зрелище, а не путь, которым его получают. В академии нас водили на представление и обращали наше внимание на то, как стоявший за кулисами волшебник своими заклинаниями заставлял гимнастов крутиться в два раза быстрее. Я уж не говорю про номера силачей и дрессировщиков. Так что Гульхар Жакани далеко не единственный, кто использует некоторые магические приспособления, чтобы произвести яркое впечатление на публику. «Не будет у меня теперь прежнего отношения к цирку», проворчал Румжмых и направился было к выходу, но внезапно остановился. «Постой, ты сказал Жакани, что не хочешь призывать демона в обход закона, но сам занимаешься этим чуть ли не каждую неделю. Демон для строительства моста, демонические псы для охраны полей». «Да чего это я, Мархилея-то, позабыл? Среди нас живет самая настоящая суккуба, а никто и в ус не дует». «Насчет своей законопослушности я циркачу соврал», — ответил Шичерун, бессильно разведя руками. «Но пойми, мне стало по-настоящему жалко этого Гортоба, потому как загреметь подобное рабство даже злейшему врагу не пожелаешь. Так что пусть отдохнет, наберется силы опыта, а уж Жакани я смогу умаслить, тем более это выгодно нам всем». Староста и чародей дружно расхохотались. Жизнь в деревне продолжала кипеть, преподнося новые сюрпризы. И даже без бродячего цирка в ней находились места для развлечений и ярких событий. И Шичерун пока не догадывался, что его огненный амулет решат использовать, чтобы сжечь шатер конкурентов, что приведет к многолетней войне между кланами циркачей. Но это будет уже совсем другая история.